Настя улыбнулась и кивнула. Она действительно как-то говорила Михаилу, что статистика — великая вещь, потому что помогает за общими огромными цифрами видеть маленькие смешные частности. И в пример приводила именно кражи автомобилей. «Смотрите», — говорила она, раскрывая перед Мишей статистические таблицы, «вот в этих частях города автомобильные кражи раскрываются, и похищенные автомобили находятся примерно в 60% случаев. А это для автомобильных дел очень хороший процент, высокий. А вот в этих частях города удается раскрыть только каждую десятую кражу машины. То есть раскрываемость составляет 10%. Откуда такое различие? Вы должны сразу выдвинуть как минимум две версии. Первое. Там, где раскрываемость выше, милиция взяла на вооружение какую-то очень эффективную технологию реагирования на эти преступления. И второе. Там, где раскрываемость ниже, преступники действуют более продуманно и организованно, не лезут в машины, поставленные на хорошую сигнализацию, не пытаются вскрыть гаражи, находящиеся под охраной, не угоняют машины, если хозяин еще бодрствует и периодически поглядывает в окно. Иными словами, в этих группах есть наводчик из числа жителей района, который предварительно обнюхает и осмотрит каждую машину и изучит привычки ее владельца. И вы, конечно, интересовались положением дел с кражами автомобилей в районе Щелковского шоссе, — предположила Настя. — Конечно. И поскольку машины у вас тут угоняют довольно часто, а находят их довольно редко, я и рискнул заявиться в ваше отделение и с ясными глазами попросил устроить мне встречу с этим наводчиком. Сначала они, конечно, сопротивлялись, делали вид, что не понимают, о чем речь. Но это нормально, это в порядке вещей. Потом я их все-таки уговорил. Свели меня с этим парнем, только умоляли не говорить ему, что в местной милиции знают о его подвигах. Они его, оказывается, как раз в разработку взяли, хотят потихоньку через него всю группу выявить, а тут я своими глупостями. Михаил улыбнулся так обаятельно и светло, что сразу стало понятно, каким образом ему удалось уговорить работников милиции устроить ему встречу с наводчиком. В общем, прогибался я перед ним в три погибели. Дескать, вы такой важный свидетель, а те дядьки в машине серебристого цвета марки «Ауди» такие страшные преступники, что просто необходимо, совершенно необходимо немедленно разыскать их и запереть в камеру, а иначе мир перевернется. Он ломался, как свинья на веревке. Ни в какую не хотел признаваться, что присматривался и к этой «Ауди», и к черному «Сабу», который рядом стоял. Саб, кстати, ему понравился больше, он более новый, но, главное, пустой. А в «Ауди» пассажиры всю ночь сидели, да и выпускана 1991 года. Так что, если бы не люди из «Ауди», они Саб вашего знакомого в ту же ночь оприходовали бы. — А номер? — Миша, не вынимайте из меня душу, — взмолилась Настя. — Номер он запомнил. Вернее, сделал вид, что запомнил. «Ой, Анастасия Павловна!» Миша не выдержал и расхохотался. Правда, тут же болезненно поморщился. Свежая царапина на щеке давала себя знать при каждом движении лицевых мышц. «Вы бы видели эту сцену! Детский сад, ни больше, ни меньше!» «Номер, спрашиваю, запомнил?» Он мнется, жмется, по сторонам глядит и блеет что-то невнятное, вроде того, что-то запомнил, но не уверен. В общем, для освежения памяти ему в кусты отойти на минуточку, малую нужду справить. — Ну, иди, — говорю, — справляй. Он отошел в сторонку, спиной ко мне повернулся, а я смотрю внимательно на него и понимаю, что не нужду он справляет, а блокнот из кармана вытащил и листает его. Вы понимаете? Он каждую машину вносит в реестр, записывает номер, марку, цвет, адрес хозяина и все остальные данные, необходимые его группе. Но же не может этот блокнот при мне доставать. Без блокнота он просто удачно найденный свидетель, который запомнил номер припаркованной машины. А с блокнотом он сразу превращается в сообщника, наводчика. Я, конечно, сделал вид, что ничего не заметил, номер с его слов записал, попрощался с ним и пошел звонить в ГАИ. А тут какие-то придурки на меня налетели, видно, его дружки, только я не понял, по автомобильным делам или по каким другим. Наводчик от еще 100 метров от меня отойти не успел. Они в драку, он бежит обратно и орет, чтоб не трогали меня. Короче, все быстро кончилось, но некоторый ущерб все-таки они успели мне нанести. Настя забрала у него пустую тарелку и подвинула ближе к Михаилу корзиночку с печеньем и нарезанным кексом. — Ешьте, Мишенька, не стесняйтесь. Вы молодец. — Так вы успели в ГАИ позвонить? — Нет. Куда я, сбитой физиономией, смогу сунуться? В отделение засмеют. Хотел, правда, из автомата позвонить, но у меня жетонов не оказалось. А ваш дом совсем рядом был. Ничего, что я к вам ввалился. Правильно сделали. Давайте номер и пейте чай, я сама позвоню.